Совершение таинств, подзаголовок. Совершение таинств в первенствующей церкви имело некоторые особенности, но основные формы и порядок совершения их были те же, что и в настоящее время. Таинство крещения по заповеди Спасителя, Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19, совершалось над всеми вступающими в церковь. Во времена апостольские оно совершалось непосредственно после исповедания веры в Господа Иисуса Христа, уверовавшим в Него, и заявления желания креститься. Деяния святых апостолов, глава 2, стих 41, и глава 8, стихи 37-38. Без продолжительного приготовления. Страница 94. Но во втором и третьем веках, ввиду многих неискренно принимавших христианство и отпадавших от него во время гонений, церковь признала неудобным совершать крещение вслед за исхиснением желания принять христианство, и поэтому установила определенный порядок испытания и приготовления уверовавших ко вступлению в общество христиан. Такое предварительное испытание в искренности принятого намерения вступить в церковь и приготовление к самому вступлению или крещению получило особенное название «оглашение». Изъявившие желание креститься из иудеев или язычников, прежде всего по распоряжению предстоятеля церкви, отделялись от языческого или иудейского общества и присоединялись к обществу христиан, причем им давались новые имена, каковыми были большей частью имена святых и благочестивых мужей ветхозаветной и новозаветной церкви, или названия христианских добродетелей. Иногда, впрочем, были оставляемы те же имена. Затем начиналось состояние оглашения, которое продолжалось от 40 дней до 3 лет, а иногда сокращалось в несколько дней вследствие чрезвычайных обстоятельств, именно во время гонений, когда оглашаемые твердым исповеданием веры доказывали уже свою готовность вступить в христианское общество. Состояние оглашения с 3 или даже раньше со 2 века разделялось на 3 степени, которые должны были проходить оглашенные, почему они также разделялись на 3 класса. К первому принадлежали слушающие, ко второму – коленопреклоненные или оглашенные в собственном смысле, и к третьему – готовящиеся к просвещению, крещению. Оглашенные первого класса допускались только к слушанию Святого Писания, поучений и молитв из притвора. Второго стояли вместе с верными до времени совершения Евхаристии, после чего, ставши на колено и принявши благословение предстоятеля, выходили из церкви. Наконец, оглашенные третьего класса, вступавшие в оные только на короткое время перед самым совершением крещения, постом и молитвою приготовлялись к принятию крещения и научаемы были, как и что отвечать при совершении его. В течение всего времени оглашения оглашенный был научаем истинам христианства по распоряжению епископа, кем-либо из клира, или даже мирян, и по большей части тем, кто обращал его в христианство. Обучение состояло в раскрытии уверовавшему всего домостроительства спасения рода человеческого при свете истории Ветхого и Нового Завета. В Александрии было для этого даже училище, так и называемое «огласительным». Самое крещение совершалось по большей части в праздники Пасхи и Пятидесятницы, а впоследствии в праздник Богоявления. Оглашенного в христианской вере приводили в общее собрание верующих, в притвор церковный или в другое место, где устроена была крещальня, страница 95. Здесь, в присутствии всех, он должен был прежде всего торжественно отречься от дьявола и его царства, так как состояние человека до крещения по учению церкви есть состояние служения ему. При этом читалась еще заклинательная молитва над новокрещаемым для отогнания от него злого духа. Обряд помазания елеем новокрещаемого, предварительно крещение, совершался и в первенствующей церкви в знак привития его плодоносной маслине Иисусу Христу. Затем начиналось торжественное испытание крещаемого в вере. Ему предлагались вопросы, верует ли он, если был язычник, в единого Бога, в Господа Иисуса Христа и так далее. И крещаемый должен был отвечать, что верует. Затем следовало самое крещение, совершавшееся при апостолах и после них через троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением слов «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Но при этом во втором и третьем веках была и другая форма крещения – через окропление или обливание, как исключительное, употреблявшееся при крещении больных, умирающих. или при крещении оглашенных, заключаемых в темнице во время гонений, когда было невозможно крестить через погружение. По совершении крещения новокрещенного все верующие приветствовали братским поцелуем, давали ему в руки светильник в знак хождения в свете, надевали на него белую длинную одежду, символ чистоты, которую он должен был носить в течение 8 дней. Наконец, в некоторых церквах давали новокрещенному молоко и мед в знак вступления его в землю обетованную. Затем крещенный присутствовал на совершении Евхаристии, перед которой совершалось крещение. В первенствующей церкви, так же как и в настоящее время, крещение совершалось над взрослыми и младенцами. Если крестилось все языческое или еврейское семейство, то крестились, конечно, и дети. Во времена апостольские было несколько случаев крещения целых семейств, в которых нельзя думать, чтобы не было детей. Хотя в конце II века карфагенский пресвитер Тертулиан восставал против крещения детей в силу того, что оно должно быть принимаемо сознательно, значит, возрастными. Но вся церковь была против него, и Ориген крещение младенцев прямо называет «завещанием апостольским». При крещении детей для научения их вере, когда они будут приходить в возраст, были восприемники, как об этом засвидетельствовал сам Тертулиан. Впрочем, несмотря на существование в Древней Церкви практики крещения детей, были случаи, когда крещение откладывали в надежде отпущения по принятии его всех соделанных грехов. Страница 96. Вслед за крещением в настоящее время совершается таинство миропомазания. Так же было и в церкви первенствующей. В крещении человек получает благодатное возрождение в новую духовную жизнь. В таинстве миропомазания сообщались ему благодатные дары Святого Духа для укрепления в его жизни. Об этих благодатных дарах, которые имели принимать верующие по объяснению Евангелиста Иоанна, Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 39, говорил еще сам Спаситель. В церкви апостольской дары Святого Духа, сообщаемые в таинстве миропомазания, открывались нередко видимым образом. Так апостол Павел после крещения в Эфесе учеников Иоанновых низвел на них Святого Духа, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Деяния святых апостолов, глава 19, стих 6. Совершалось это таинство через возложение рук сначала одними апостолами, обладавшими всею полнотой благодатных даров. Деяния святых апостолов, глава 8, стихи 14-15. Но, вероятно, еще во времена апостольские, первое послание Иоанна, глава 2, стихи 20-27, вместе с возложением рук существовало и помазание миром, тем более что для этого был образец в церкви Ветхозаветной, где через помазание также сообщалось благодатное освящение первосвященникам и другим лицам. Во II веке вместе с возложением рук, несомненно, существовало уже и помазание миром. После апостолов таинство миропомазания совершали епископы, преемники их власти. Но с увеличением числа вступающих в церковь, совершение этого таинства предоставлено было и пресвитерам, за исключением церкви Африканской, где епископы удержали за собою не только право освящения мира, как это было в других церквах, но и исключительное право совершать миропомазание. Поэтому, если крещение совершали не они сами, а пресвитеры, миропомазание часто откладывалось до тех пор, пока епископ имел возможность совершить его. Отсюда вошло в обычай то, что епископ по временам посещал свою епархию для совершения таинства миропомазания. Таинство Евхаристии в апостольской церкви совершалось так же, как оно установлено было Спасителем, то есть на общей трапезе. Как известно, христиане в Иерусалиме имели общее имущество и общий стол, за которым вкушали общую пищу. Общие собрания их для вкушения пищи назывались «вечерями любви». В других церквах, хотя не было общения в имуществе, «вечери любви» были также в употреблении. В заключении таких вечерей и совершалась Евхаристия, или, как тогда называлось это, таинство вечеря Господня, трапеза Господня и преломление хлеба. Впрочем, в начале II века, или, может быть, в конце I, совершение Евхаристии отделено было от вечери любви и присоединено к богослужению в собственном смысле, так как вообще при умножении членов было неудобно совершать таинство вместе с обыкновенной трапезой. Совместное совершение того и другого вело даже к беспорядкам в собраниях, как это было в церкви Коринфской по свидетельству апостола Павла. Первое послание Коринфянам, глава 11, стихи с 20 по 29. Страница 97. Евхаристия совершалась в век апостольский ежедневно, если была возможность, и так как она составляла таинство, то в совершении ее могли принимать участие одни только верующие. Порядок совершения таинства в сущности был тот же, что и в настоящее время. Приступая к таинству, верующие давали друг другу братский поцелуй в знак теснейшего общения. Затем из приношений верующих избирались лучшие части хлеба и вина, собственно, для таинства. Предстоятель произносил молитву, в которой от лица верующих благодарил Бога за все его благодеяния роду человеческому, особенно за искупление, и освящал святые дары. Затем все верующие причащались по общему верованию церкви, под видом хлеба и вина, тела и крови Господа Иисуса Христа. Святой хлеб разносили присутствующим диаконы и диаконисы, к чаше же с вином приступали сами верующие. Таинство покаяния в первенствующей церкви совершалось так же, как и в настоящее время, через устное исповедание грехов перед иерархическими лицами, получившими власть вязать и решить. Особенностью совершения этого таинства было только то, что при частном покаянии было в большом употреблении, особенно во II и III веках, покаяние открытое или публичное. Оно имело место при исповедании грехов важных, имевших значение для всей христианской общины. Такими грехами особенно считались отступничество от веры во время гонений и предательство своих собратьев, уклонение в ересь и грехи, известные всему обществу верующих, например, блуд. За подобные грехи церковь отвергала от себя каждого члена, и если бы он захотел возвратиться опять в общество христиан, она, предварительно принятие его через таинство покаяния, так же, как и пред крещением, подвергала его искусу или испытанию в искренности сознания греха и готовности начать прежнюю святую жизнь. В этом случае кающиеся, так же как и оглашенные, должны были пройти несколько степеней искуса, сообразно которым разделялись также на классы. В первом классе состояли плачущие, которые, стоя вне храма, перед входом в него, со слезами просили всех входящих верных простить их и опять принять в свое общество. Во втором были слушающие, которые вместе с оглашенными слушали из притвора молитвы и чтение Святого Писания, и выходили вместе с ними же из церкви перед началом совершения Евхаристии. В-третьем, коленопреклоненные, которые стояли в самом храме позади верующих, и после особой о них молитвы, которую они выслушивали коленопреклоненными, и благословения епископа, выходили из церкви. В-четвертом, наконец, были вместе стоящие с верными. Эти не допускались только до Евхаристии, равно как и не имели права делать приношений. Все эти степени кающихся окончательно определены были только в III веке. Во все время искуса на кающихся налагались еще особенные подвиги. Например, они должны были, кроме постов, содержимых всею церковью, содержать еще особые посты, причем одевались во вретище, посыпали пеплом головы и тому подобное. Срок испытания был различен, смотря по тяжести грехов и исправлению кающегося. Очень часто в отдельных случаях он сокращался по ходатайству исповедников за падших, кающихся. Исповедники, как лица, на себе испытавшие всю тяжесть гонений и имевшие поэтому возможность засвидетельствовать перед церковью, как трудно среди жестоких мучений оставаться твердым в исповедании веры, давали падшим свидетельства, в которых просили ту или другую общину христианскую принять падшего. Ходатайства исповедников усилились, особенно в III веке, и повели отчасти к ослаблению строгости публичного покаяния. Да и сама церковь при большом числе падших во время гонений III века пришла к мысли ослабить строгость публичного покаяния. Поэтому с охотою допускала ходатайство исповедников и даже назначила для падших особых духовников, которые должны были разбирать степень их виновности и с наложением на них особой эпитимии давать им разрешение от лица всей церкви, но без публичного покаяния. Сначала такие духовники установлены были в церкви африканской, а потом и в других церквах. Форма совершения таинства священства и в первенствующей церкви была та же, что и в настоящее время, именно рукоположение. Сначала рукоположение совершаемо было одними только апостолами, а потом предоставлено было исключительно епископам, единственно облеченным по преемству от апостолов властью низводить благодатные дары Святого Духа на избранных для иерархического служения в церкви. Брак, по слову апостола, послание Ефесянам, глава 5, стихи 31-32, великая тайна. В первенствующей церкви совершался по большей части предлитургию, чтобы брачующиеся могли приобщиться тело и крови Христовой. При совершении брака употреблялись кольца и венцы, но не металлические, а из растений. Венцы не снимались с брачующихся в продолжение 7 дней. Таинству елеосвящения положено начало во времена Спасителя. Еще апостолы во время его земной жизни, посланные им на проповедь, мазали многих больных маслом и исцеляли. Евангелие от Марка, глава 6, стихи 7 по 13. Апостол Иаков положительно заповедовал совершать это таинство над болящими. Послание Иакова, глава 5, стихи 14-15. Но при каких обрядах совершалось это таинство в первые века, указаний на это не имеется, кроме того только что из наставления апостола Иакова можно заключить, что оно совершалось не одним пресвитером, а несколькими. Это информация Смирнова.